Мне тут же показалось, будто кто-то выключил весь свет. Полностью исчезли звуки и запахи. Я чувствовала только теплую кору Араэо, пульсирующую под моей рукой. А потом кто-то звонко, напевно рассмеялся, и я потеряла сознание. Я была ветром. Я была разлета в его дыхании. Я летела вместе с ним туда, где навсегда осталось мое сердце. Кроны деревьев, блеск водной глади, запах трав. И вот, наконец, я нашла то, что искала. Спустившись, я ласково пошевелила невидимыми пальцами прядь алых волос, коснулась носа с россыпью мелких веснушек, поцеловала в щеку. Маленькая девочка рассеянно потерла ее рукой и чихнула. Я улыбнулась и легко дунула ей в лицо, взъерошив челку. «Ты чего чихаешь, малыш? Простыла?» Услышала я вдруг позади себя знакомый голос и, обернувшись, застыла. Память возвращалась. Разве я могу забыть его? Нет, никогда. Дартхари Нара, ласково улыбаясь, опустился перед девочкой на одно колено и стер пятнышко грязи с ее щеки. «Нет, это ветер, он опять играет со мной», ответила она, подняв глаза к небу, будто надеялась что-то там увидеть. «Так и должно быть», — сказал Наро. У меня в груди все горело и болело, когда я смотрела на него. А еще что-то было не так, как всегда. Но вот только у меня не получалось определить, что именно. «Почему?» «Он говорит только с теми, кто умеет слышать». Девочка в задумчивости почесала кончик носа. «И с мамой?» В глазах Нары я заметила боль. Он вдруг подался вперед и обнял девочку, погрузив большие ладони в ее длинные волосы, так похожие на свежую кровь. «Конечно, твоя мама лучше всех умеет слышать ветер, малыш». «Ронни!» Кто-то тряс меня за плечо. Я моргнула, и видение окончательно отступило. Я по-прежнему стояла рядом с Араэо и прижимала ладонь к коре. Странно. Я никогда не слышала, что это дерево вызывает галлюцинации. «Ронни!» Я обернулась и улыбнулась обеспокоенному Грею. «Все хорошо. Я просто задумалась». Он с тревогой рассматривал мое лицо. «Точно? Наша Араэо обладает... не очень покладистым характером. Может, и веткой по лбу ударить. На моей памяти она только к Нара благосклонно относилась». Я сглотнула. Но спросить ничего больше не успела. Дверь замка открылась, и по лестнице начала спускаться Элейн. Грей сразу напрягся, а вот Гал, наоборот, расслабился и даже слегка улыбнулся герцогине. «Добро пожаловать», — сказала она, останавливаясь в паре ступенек от нас троих. «Грей, император уже ждет тебя в кабинете. Гал, тебе придется подождать в малой гостиной. А Рональдо пойдет со мной». Пока Элейн говорила, я смотрела на нее, затаив дыхание. Алые волосы. Такие же, как у девочки в моем видении. Вот только тот ребенок точно не может быть герцогиней. Я так задумалась об Араэо и странном видении, что не сразу сообразила. Мы уже в императорском дворце. А когда сообразила, начала оживленно оглядываться по сторонам. Нет, я не хотела бы здесь жить. Красиво, конечно. Повсюду дорогой, преимущественно светлый камень. Лестница широкая, устланная красно-золотым ковром. Везде стражники в мундирах, слуги снуют туда-сюда, почтительно приседая при виде Элейн. Или Грея? Я так и не поняла, кому они выражают свое уважение. Все здесь было такое величественное, что я поневоле почувствовала собственную незначительность. Подобная роскошь не для меня. Я больше люблю лес, кресла, сплетенные из ирвиса, деревянный дом. Когда же я перестану сравнивать все с тем, что у меня было в Ронтаре? «Ронни, мне сюда. Я приду за тобой, когда закончу общаться с императором. Не уходи без меня, хорошо?» Я кивнула. Грей на мгновение коснулся рукой моего плеча, а потом обернулся и, махнув Галу, скрылся в одном из коридоров. Тролль последовал за ним. Оставшись без своих спутников, я почувствовала себя еще неуютнее, чем раньше. «Пойдем, Рональдо, нам на этаж выше». Спустя пару минут перед нами распахнулась резная деревянная дверь, явив моему взору длинное, но не очень широкое помещение с двухъярусными шкафами, уставленными книгами. Библиотека. Здесь пахло кожей, книжной пылью, деревом и еще чем-то неуловимым, чем обычно пахнут страницы старых книг. Такой же запах всегда стоял в библиотеке усадьбы Дартхари. Из мебели в комнате были только два стола, поставленные в ряд друг за другом, несколько кресел и диван. Я подняла глаза к потолку и едва удержалась от удивленного возгласа. Он был расписан, и над ним явно работали лучшие художники империи. Разделенный на небольшие зоны, каждая из которых была посвящена одной расе, он казался настоящим произведением искусства. «Это мало императорская библиотека», — сказала Элейн, подходя к первому столу и пододвигая к нему пару кресел одним мановением руки. «Есть еще большая, но она в другой башне. Советую тебе сходить туда как-нибудь». «Садись, Рональда». Я расположилась в кресле напротив герцогини и ответила. «Кто же меня пустит в императорскую библиотеку? Туда же нельзя пройти просто так». «Да, ты права. Просто так нельзя. Но тебе можно, поверь. Независимо от того, возьму я тебя на работу или нет». «Почему?» — удивилась я. На ее губах появилась легкая улыбка. «Ронни, можно называть тебя так?» Дождавшись кивка, она продолжила. «Ты гостья Грея, а он очень близок к императорской семье. Так что с посещением библиотеки проблем быть не должно. Но давай, наконец, перейдем к делу». Как только Элейн сказала это, я почувствовала легкий укол волнения. Но потом посмотрела герцогине в глаза и утонула в них. Зеленые, как листва воронтари летом, они были спокойными и ласковыми. «Дай руку». Я протянула Элейн ладонь, и она накрыла ее своей. В ту же секунду я почувствовала, как сквозь каждую пору в коже льется чужая сила. Она осторожно касалась моей, не причиняя ни боли, ни вреда. Глаза Элейн вспыхнули изумрудным светом, а потом она отпустила мою руку. «Хорошо. Я все поняла. Свет и тьма, средний уровень. Все, как и говорил Нара. Я знаю, что ты умеешь как лекарь. Видела программу твоего обучения. Более того, я сама помогала ее составлять». Вот тут я удивилась еще больше. «Элейн помогала составлять программу моего обучения? О, Дарида, если бы я знала!» Видимо, что-то было написано на моем лице, потому что герцогиня рассмеялась. «Ронни, я не могла не заинтересоваться девочкой, ради которой Нара лично приехал в Леонор за моим учебником. Конечно, я помогала ему. Ваш Дартхари — один из моих самых близких друзей. Но зачем? Зачем они все постоянно его упоминают? Как он там?» — тихо спросила я, пряча глаза. Элейн почему-то промолчала, и когда я, выждав несколько секунд, подняла голову, то наткнулась на ее понимающий взгляд. «Меня в первую очередь интересуют не твои умения как лекаря и не твой уровень владения светом и тьмой. Мне нужен маг разума, Ронни», — наконец произнесла герцогиня, так и не ответив на мой вопрос про Дартхари. «Очень нужен. Нара не стал рассказывать, что ты умеешь. А я хотела бы это понять. Поэтому попробуй сейчас заставить меня сделать что-нибудь. Подчини меня». Заметив мою неуверенность, Элейн улыбнулась. «Не бойся. Вряд ли ты добьешься успеха. Меня не просто подчинить. Но я хочу понять твой уровень. Это единственный способ. С того дня, как Дартхари Нара подарил мне ту рукопись о магии разума, я читала ее почти каждый день. Изучала, тренировалась, экспериментировала. Конечно, я гораздо больше внимания уделяла урокам Каравима, потому что магия разума, в общем-то, бесполезна в лекарском деле. За редким исключением, когда нет обезболивающего или твой пациент сумасшедший. Автор рукописи утверждал, что подобная магия — это благословение земли, на которой родился маг. Получалось, что меня этим даром наделил Аронтар. Или проклятием, тут уж как посмотреть. Теоретически, зачатки магии разума есть почти у каждого чародея. Например, мысли-речь, с помощью которой маги общаются между собой мысленно. Это ведь чистейшая магия разума. Да и вообще, самые известные открытия в магической науке делали именно маги разума, так как они что-то вроде ученых, только среди волшебников. Если сравнивать эту магию с любой другой, отличия будут очевидными. Никакого источника. Сила разума не может иссякнуть, пока сам маг либо не свалится от усталости, либо его не ударят чем-нибудь по голове, чтобы сознание потерял. Но и само влияние подобной магии тоже отличается от других. Например, нельзя с ее помощью создать радугу, зажечь огонь или распилить дерево. Магия разума имеет только одну цель, и эта цель понятна из названия. Она рассчитана только на живых существ. Именно поэтому птицы и звери Аронтара так любили меня. Я воздействовала на них своей магией, поначалу даже не осознавая этого. Магия разума, по-моему, самая страшная вещь, которая только может быть. Наверное, потому что подобные маги настолько редки, и никаких пособий по ней я так и не нашла, кроме того, которое мне подарил Дартхари. Я никогда не использовала магию разума во вред кому-либо, но знала, что это возможно. И здесь Элейн просила меня о том, что я делала очень редко. Заставить кого-то выполнить твой приказ не так уж просто. Одно дело успокоить, внушить, что боли нет, а совсем другое — подчинить. Именно так назывался этот раздел — подчинение живого существа. Я никогда не задумывалась, как делаю это, в отличие от моментов, когда пользовалась светом и тьмой. Видимо, Дейн был прав, когда говорил мне, что я в первую очередь маг разума, а уж потом все остальное. Я сжала кулаки, глубоко вздохнула и ударила Элейн своей магией. В такие моменты мне казалось, что у меня из висков растут невидимые руки. В этот раз они, добравшись до герцогини, со всего размаха будто в каменную стену впечатались. У меня даже голова загудела. Элейн поморщилась и потерла лоб кончиками пальцев. Неплохо. Немного грубовато, конечно. Если бы я была обычным магом, ты бы мне сейчас весь мозг вынесла, Ронни. Я криво улыбнулась. Нет. Вы бы просто перестали мыслить и помнить события, происходящие после подчинения. Но если бы я отпустила затем ваш разум, вы бы остались той же герцогиней Элейн Грант. При желании, конечно, сознание можно изменить, хотя ваше, наверное, нельзя. Она рассмеялась, а потом предложила. «Можешь называть меня Элли». Я удивленно моргнула, и тут двери библиотеки распахнулись, впуская в комнату какого-то мужчину. Я почти сразу поняла, кто это. Слишком уж сильно Араилис была на него похожа. Такие же абсолютно белые волосы до середины спины, прямые и блестящие, узкое красивое лицо и голубые глаза, которые оказались намного ярче, чем у Ари. У нее они были светлыми и, в общем-то, обычными. А у Аравейна глаза светились. Точнее, даже горели. А еще он был словно соткан из магии, так же, как и Элейн. И теперь уже на его плече сидела та серая птица, которую я чуть ранее видела вместе с герцогиней. «Я так и думала, что ты не выдержишь», — улыбнулась Элейн. Он хмыкнул. «Конечно. Я слишком давно не видел Дерри. Здравствуй, Рональдо». Аравейн подошел и протянул мне руку. Я пожала ее, ощутив на мгновение, как он прикоснулся к моему сознанию своим. Легко и нежно. Я не представляла, зачем это понадобилось главному магу Империи. «Здравствуйте, Аравейн». «Я тебя умоляю». Он поморщился. «Я все-таки не император, так что говори мне ты, пожалуйста». «Еще один. И как интересно мне говорить этим двоим «ты». Не легче, чем императору». Между тем герцогиня продолжила. «Возвращаясь к твоему заданию. Ты мне подходишь. Осталось определить, подходит ли тебе то, что я хочу тебе поручить». Я так обрадовалась, что чуть не подпрыгнула. Элейн же взяла со стола одну из папок и принялась в ней рыться. Аравейн подвинул кресло и сел с нами рядом. А птица перелетела с его плеча на стол и, ухватив клювом один из листков в папке, вытащила его наружу. «Ох!» — воскликнула герцогиня, хлопая по нему ладонью. «Спасибо, Лин. Без тебя я бы еще час рылась в этих чертежах». Птица очень смешно и совсем не по-птичьи фыркнула. «Знаю, знаю. Надо порядок навести. Вот, Ронни, смотри». И мне под нос сунули небольшой листок бумаги, на котором оказалась нарисована какая-то схема. Я смотрела на нее, ощущая, как у меня постепенно от удивления расширяются зрачки. Школы магии, существующие в настоящее время, не обладают нормальной системой защиты, поэтому их периодически приходится ремонтировать. Ученики с нестабильным даром, путаясь с заклинаниями, могут разнести пол заведения. Помнишь Араилис с ее самовоспламенившимся письмом? Это самый безобидный сценарий. Я хочу создать школу, защищенную от подобных эксцессов. Ее стены должны оберегать и самих учеников, и весь окружающий мир от недоученных магов. Помещение под школу мы уже построили. Сейчас я и несколько моих помощников составляем программу обучения, формируем библиотеку, пишем правила приема и обучения. Но самая главная задача — это система защиты. Я смотрела на листок, который мне дала Элейн, затаив дыхание. И этому было несколько причин. Во-первых, я никогда раньше не видела подобного применения магии разума. Во-вторых, я и не думала, что такое возможно. И, наконец, в-третьих, пометки на листке были сделаны той же рукой, что и пособие, которое подарил мне Дартхари. «Кто это писал?» — прохрипела я, дотрагиваясь до листка кончиками пальцев. «Это писал самый сильный за всю историю Рамира маг разума», — ответил Аравейн спокойно. «Но почему вы не обратитесь к нему?» «Мы обратились», — сказал Элейн. «И он помог нам разработать необходимое заклинание. Но он не может сам воплотить его в жизнь. Для этого нужна ты. Ты поможешь мне, Ронни?» Несколько секунд я рассматривала схему заклинания, а затем подняла голову и тихо сказала. «Да, помогу. Но с одним условием». «С каким?» Элейн, кажется, немного удивилась. «Я хочу встретиться с тем, кто это написал». Маги переглянулись, улыбнувшись друг другу. «Разумеется. Ты обязательно увидишь его. Можешь не сомневаться», — произнесла Элейн искренне и очень убедительно. Я испытывала необъяснимое волнение, когда герцогиня отдала мне листок с заклинанием, сказав «подумай на досуге». Я знала каждую завитушку в этом почерке. Я бы отличила его из тысячи похожих почерков, ведь пособие по магии разума было моей настольной книгой. Я читала его каждый день, и тот, кто его написал, казался мне кем-то вроде родственной души. Поэтому я так мечтала встретиться с автором рукописи. «Ну что?» — голос Элейн прервал мои мысли. «Думаю, тебе пора познакомиться с остальной командой. Кое-кого оттуда ты, правда, уже знаешь». Герцогиня дотронулась до небольшого браслета на руке, и я узнала переговорник. Магическое устройство для переговоров на расстоянии. Очень полезное магическое устройство, особенно для знати. Силы умений для его изготовления нужно немного, стоит недорого, популярен невероятно. Конечно, на больших расстояниях не работает, даже у магии возможности ограничены. «Ребята, можно заходить». Из противоположного конца комнаты, к которому я как раз сидела лицом, донесся какой-то шорох. А потом один книжный шкаф отъехал в сторону, и в библиотеку зашли трое мужчин. Кое-кого из них я действительно знала. «Лис!» Не удержалась я от радостной улыбки, заметив рыжеволосого, щупленького мага, с которым путешествовала 2,5 недели. «Привет, Ронни!» — кивнул мне мужчина, и я встала из-за стола, чтобы поприветствовать остальных. Первым шел еще один человеческий маг. Кажется, свет и тьма, как и я. Он был одет в бежевую рубашку с закатанными по локоть рукавами и черные брюки из плотной ткани. Судя по гербу на ремне этих брюк, передо мной был один из лордов, думаю, старших. Да, точно. И императорское кольцо имеется. В отличие от Грея, сразу располагавшего к себе, этот человек скорее настораживал. Волосы у него были каштановыми и совсем короткими, а глаза темно-карими, внимательными и серьезными. И я заметила в них любопытство. Причем это любопытство было направлено именно на меня. Мужчина улыбнулся, и его лицо мгновенно преобразилось. Из холодно настороженного, превратившись в теплое и дружелюбное. Он протянул мне руку. «Здравствуйте, Рональдо. Меня зовут Ратташ». Как только я коснулась его кожи, то на миг даже задержала дыхание. И, видимо, мое состояние заметила Элейн, потому что негромко рассмеялась. «Да, Ратташ у нас специалист по свету и тьме, Ронни. Лучший из всех, кого я знаю. Лис, с которым ты уже знакома, стихийник, а Дрейк — маг крови». Я обернулась к третьему вошедшему, и мне моментально захотелось сделать шаг назад. А еще лучше — спрятаться под стол. На меня давно никто не смотрел с подобным презрением и даже какой-то брезгливостью. Хотя, почему же давно? Всего 2,5 недели прошло. Разбаловалась ты совсем, Рональдо. А вообще странно, он ведь не оборотень, а эльф. Непроизвольно вырвалось у меня, и я заметила, как сузились его черные глаза. И волосы тоже черные, намного длиннее, чем у Грея, ниже плеч. Кожа белая очень, даже скорее бледная, и одет во все черное. Интересно, у него траур или просто любит черный цвет? Получается, все, кроме кожи, тонких губ и ногтей на руках, черное. Нравятся эльфы? Голос приятный, бархатный, с легкой хрипотцой. Я помнила, что темные эльфы, а этот, без сомнения, именно темный эльф, очень легко влюбляют в себя человеческих женщин, как раз с помощью магии крови. Чем-то она схожа с магией разума, но в отличие от последней, требует определенного источника силы, и этим источником может быть лишь тьма. Я знаю только одного эльфа, мастера Дарта, и он очень нравится. Я протянула руку новому знакомому. «Меня зовут Рональдо». Его глаза сузились еще больше. «Интересно, ему-то я что сделала? Хотя, конечно, как я сразу не догадалась. Эльфы ведь тоже любят красоту. Видимо, я своим внешним видом оскорбляю его чувство прекрасного. Что ж, я ему даже немного сочувствовала. Самую малость».